произносились благодарственные речи. Микоян был награжден 6-м орденом Ленина. Он остался при этом не только депутатом Верховного Совета от одного из округов Армении, но и членом Президиума Верховного Совета СССР. На 23-м съезде КПСС в 1966 году и на 24-м в 1971 Микоян избирался членом ЦК, но он уже не входил в состав Политбюро. Микоян в последние годы жизни. В последние годы своей жизни Микоян все меньше и меньше уделял внимания государственным делам. Он не искал встреч с Брежневым или Косыгиным, но ни разу не посетил также и Хрущева. В 1967 году Микоян проявил интерес к судьбе советского историка Некрича, исключенного из партии за книгу 1941-22 июня. Она вышла в свет еще в 1965 году и была разрешена к изданию советской цензурой. Микоян попросил своих друзей дать ему для прочтения книгу Некрича и некоторые материалы по его делу. Он выразил удивление, что Некрича исключили из партии, но не стал вмешиваться. Хотя Микоян отошел от власти без конфликтов и оставался все еще членом ЦК КПСС и членом Президиума Верховного Совета СССР, его неожиданно лишили ряда привилегий. Особенно болезненным было для него распоряжение покинуть государственную дачу под Москвой. Это был большой дом, почти имение, в котором до революции жил богатый кавказский купец, и где после революции Микоян прожил с семьей половину своей жизни. В несколько раз было сокращено и число людей, обслуживавших Микояна. Еще во времена Хрущева все ответственные работники ЦК КПСС были раскреплены по различным первичным партийным организациям. Микоян встал на учет в партийной организации завода «Красный пролетарий». Микоян регулярно приходил на партийные собрания, конференции этого завода, иногда выступал с речами или отвечал на многочисленные записки. Однажды, это было в 1969 или 70 году, меня позвали на собрание в научный институт, где работал директором Капица. Ожидалось выступление Микояна. Зал был переполнен, но Микояна встретили более чем холодно. Многие видели в нем в первую очередь соратника Сталина. Только один из сидевших в зале вдруг вскочил и стал аплодировать, но его никто не поддержал. Микоян не смутился. Без всяких бумажек, не поднимаясь на кафедру, Микоян рассказал нам несколько интересных эпизодов из истории 20-х годов. Потом он привел немало примеров бессмысленных и жестоких репрессий Сталина в среде ученых и технической интеллигенции. Микоян, естественно, осудил эти преступления. Аудитория слушала выступающего все с большим вниманием. Рассказав о некоторых проблемах торговли и снабжения в 30-е годы и в годы войны, Микоян незаметно перешел к истории Карибского кризиса. И все мы впервые узнали о той большой роли, которую сыграл он в предотвращении войны, да и вообще в том, насколько СССР и Соединенные Штаты были близки в те дни к катастрофе. В заключение Микоян рассказал о похоронах Кеннеди, в которых приняли участие почти все главные политические деятели западного мира. Микоян представлял в Вашингтоне СССР и вел с некоторыми из деятелей Запада неофициальные переговоры. Закончив свое выступление, Микоян умело и остроумно ответил на многочисленные вопросы, в том числе и весьма щекотливые. Когда председательствующий объявил об окончании вечера, слушатели встали и устроили Микояну овацию. В середине 60-х годов Микоян начал писать мемуары. Отрывки из них публиковались в «Юности» и других журналах. Потом начали появляться книги, мысли и воспоминания о Ленине, 1970 год, дорогой борьбы 71-й.